И тогда... Призрак не обратил внимания на реплику медальона. Ведущие маги миров собрались на совет. Уже были изобретены транспортные заклинания. И потому проблем с перемещением из мира в мир не существовало. На совете магами было принято решение взять волшебство под контроль. Вернее, не само волшебство, а людей, способных к опрометчивой работе с ним. Магов-самоучек. И создать особый мир, где бы эти самоучки могли обучаться грамотной работе с природными чародейными силами, не подвергая опасности свои миры. Так появился Перекресток. Это потом он стал столицей миров. А тех стихийных колдунов, которые отказывались перебираться на Перекресток, попросту уничтожали. Со временем несговорчивых научились упрощать, а не убивать. Это когда обнаружились люди с такими способностями, какие были у меня. Кстати, если азам магии худо-бедно можно обучить даже самого тупого и ленивого, хотя кто его, такого никчемного, обучать станет, то упрощение – свойство врожденное, передаваемое только по наследству. Само собой, что упростители стали своеобразной службой безопасности при Совете магов. Это такая незримая служба ликвидации неугомонных, неугодных и опасных магов. Колдуны и полименты, подсказал Мар. Охранка. Грубо, но верно. Поморщился Барли. Однако, когда повсеместно стала внедряться комплексная магия, удобная и максимально безопасная, когда само государство, то есть империя, взяла под свой контроль работу с волшебством, вернее, запретила эксперименты в этом направлении, тогда служба ликвидации тихо самораспустилась, потому что официально распускать ее было некому, совета уже не существовало. Маги-творители, настоящие маги, которые умели создавать заклинания, пропали. Не разом, конечно, а постепенно, исподволь, один за другим. На смену им пришли избранные, те, через которых в миры приходит комплексная магия, готовая к употреблению. Ходили слухи, что творителей то ли убили согласно тайному имперскому приказу. Зачем нужны непредсказуемые маги, когда есть предсказуемое комплексное волшебство? То ли занормалили чародеев и держат их в тайнике на случай непредвиденных глобальных проблем. Маги ведь тоже стареют и умирают. А в восстановленном времени что с ними сделается? То ли сами никуда-то ушли, подальше от ненужной им империи. Кто знает, я лично не знаю. Слухи есть слухи. А магическое золото? Спросил Семен, откидываясь на спинку дивана. Оно здесь при чем? Да. Глухо сказал Барли. Разумеется. Извините за столь длинное вступление. Но без него рассказ о магически чистом золоте был бы неполным, потому что это золото вовсе не то, чем оно выглядит. Это не золото. Это чистая магия, которой лишь придан вид благородного металла. Заколдованное колдовство. Волшебство впрок. Видите ли, древние маги научились спасать миры, стоящие на грани чародейного самоуничтожения, радикально спасать специальными необратимыми заклинаниями, после применения которого спасенный мир оставался цел. Настолько цел, насколько еще не успел навредить самому себе. Но магия навсегда покидала его. Вот эти излишки волшебства древние чародеи и обращали в нечто более-менее вещественное для удобства хранения. В золото, например. А почему бы и нет? Тот, кто не знает, что оно такое на самом деле, будет пользоваться обращенной магией, как обычным золотом, не нанося вреда никому, ни себе, ни другим, если доберется до того золота. Было создано специальное хранилище, выглядевшее так же, как и многие другие, где хранились не волшебные драгоценности. Кто заподозрит, что в нем находится сила сотен миров? Единственным дополнением, особенностью этого хранилища был механический человек, специально созданный для охраны колдовского золота, который должен был убивать любого, кто не имел особого допуска в хранилище, специального разрешения. Вы с ним встречались? Встречались, сказал Семен, с неприязнью вспомнив рябые от старости стволы в руках блуждающего стражника. Было дело. А почему они ту магию попросту не рассеивали в пространстве? Те древние вещи, в монеты и в цепи. Зачем? Вам знакомо понятие энтропии? Барли повернул к Семену прозрачную голову. Знакомо, ответил Семен. Что-то насчет тепловой смерти вселенной, кажется. Насчет тепловой не знаю. Призрак выпрямился, сложил руки на коленях. А переизбыток магии, его неравномерное распределение в межмировом пространстве может привести к возникновению первозданного хаоса, что было бы крайне нежелательно. Вы со мной согласны? Согласны мы, согласны. Вклинился в разговор медальон. Нам жить тоже хочется, а как же? Слушай, Барли, дружище, подскажи, как этой чистой магией пользоваться, а? Очень хочется. Это же натуральный слим какой-то выходит, ей-ей. Искать его не надо, только руку кошелю протяни и возьми. Красота. Я бы на вашем месте вообще до волшебного золота не дотрагивался бы. Осторожно заметил Барли. Только начни его применять, и можно таких бед натворить. Чистая магия, пожалуй, поопаснее первичных заклинаний будет. Мне так кажется. Что же насчет реального использования? Я не знаю, как это делается. Мне об этом неизвестно. В семейной тайне о том ничего не говорилось. Семейная? Насторожился Семен. Получается, что... Верно. Призрак кивнул. Один из моих предков был древним волшебником, членом совета. Одним из тех, кто спасал гибнущие миры. Все, больше мне нечего вам сообщить. Разве что... Встрепенулся Мар. Вспомнил, как золото в магию переделывать. То есть магию в магию пере... Тьфу, запутался я. Последним из упрощенных мной был один из очень талантливых в чародействе молодой человек. Сухо сказал Барли. Идеалист, с детства мечтавший найти Слимп и дать всем мирам счастье. Гений волшебства, я бы сказал, который все-таки разобрался с секретом запрещенного золота. Сам разобрался. Ему попалась одна безделушка из хранилища. Уж не знаю какая. Наверное, произошла случайная утечка. Скорее всего, воры постарались. Извините, Семен, я не вас имел в виду. Какая-то малая часть сокровищ из особого хранилища уже давно гуляла по мирам, не соответствующая нормам обычного золота, что обнаруживалось при проверке денег на фальшивость. Проверочные стекла устроены так, что видят лишь материальную суть проверяемого предмета, его вещественную истину, что скрыто под специально осязаемым для всех обманным колдовством. А так как материальной сущности у волшебства нет, то проверяемое золото оказывалось невидимым. Такое невидимое золото было признано имперским банком фальшивым, объявлено запрещенным и по специальному декрету подлежало обязательному уничтожению, что и было произведено. Постепенно, по мере обнаружения таких денег, как не знаю, скорее всего, их в конце концов затопили где-нибудь в море. Подозрительные магические вещи, как правило, всегда топят в каком-нибудь одном из необитаемых миров. Так что там насчет упрощенного паренька? Напомнил Мар жадным голосом. Который безделицу из хранилища заначал, который с секретом разобрался. В той области перекрестка, где он пытался раскрыть золотую вещицу при помощи самодельного заклинания, сейчас находится красивое голубое озеро. Медленно сказал Барли. Мертвое озеро. У молодого человека тогда не было нужных знаний и сноровки. Дело замяли, а озеро объявили специально созданным украшением для оживления пейзажа и увлажнения городского воздуха. Родители у паренька, как ты его назвал, были очень видными людьми, приближенными императора. Молодой человек вскоре лишился своих магических способностей, о чем, похоже, ничуть не жалел. Тогда, а нынче, если хотите, можете у него сами спросить. Кто он? Семен подался вперед. Тот, с двойником которого вы недавно сражались на мечах. Почти сражались. Кардинал. Призрак встал, легонько поклонился Семену. Извините, я рассказал вам все, что знал. С вашего позволения, пойду-ка я осмотрю свое новое жилище. Мое почтение. И призрак растаял в воздухе. Удрал вредитель! Прислушавшись к тишине, возмутился медальон. Заинтриговал и удрал. Кто бы мог подумать? Семен встал, с удовольствием потянулся. Наш вездесущий кардинал, стало быть, из этих, из юных натуралистов-гениев. Тот он хотел со мной о запрещенном золоте поболтать, да только разговор на попозже отложил. На момент после подписания договора и торжественного хомутания отрядным медальоном, когда я даже трепыхаться не смогу. Ушлый мальчонка, сообразительный поганец.